Это она раскрыла мне глаза на нее. «Понимаю», — сказала полковница. Несколько секунд она молча сидела, размышляя о чем-то. Затем обратилась к сыну. «Не будем более говорить ни о Тее, ни о Шарлотте, Карл Артур. У нас осталось всего несколько минут. Поговорим лучше о тебе и о том, как ты будешь наставлять нас, бедных грешников, на путь истинный». Позднее, за обедом, полковница, как уже сказано, была по своему обыкновению веселой и оживленной. Они с пасторшей состязались в остроумии и наперебой рассказывали забавные истории. Время от времени полковница бросала взгляд на оконце в стене. Она, наверное, думала о том, каково-то там Шарлотте в ее заточении. Она думала и о том, тоскует ли по ней эта девушка, которая всегда так преданно любила ее. После обеда, когда карета уже стояла у крыльца, полковница ненадолго осталась в столовой одна. В мгновение ока очутилась она около оконца и открыла его. Перед ней было лицо Шарлотты, которая весь день тосковала по ней, а теперь притаилась у оконца в надежде хотя бы поймать взгляд ее милых глаз. Полковница быстро обхватила лицо девушки своими мягкими ладонями, притянула его к себе и осыпала поцелуями. Между поцелуями она отрывисто шептала: «Любимая моя, сможешь ли ты потерпеть и не открывать правды еще несколько дней или, в крайнем случае, несколько недель? Все будет хорошо. Я, верно, изрядно помучила тебя, но ведь я ничего не понимала, пока ты не обрезала ей локоны. Мы с Экинстедом сами займемся этим делом. Можешь ли ты потерпеть ради меня и Карла Артура? Он снова будет твой, дитя мое, он снова будет твой». Кто-то взялся за ручку двери. Оконце мгновенно захлопнулось, и через несколько минут полковница Экинстед уже сидела в карете. Баловень судьбы. Богач Шагерстрём был совершенно убежден, что из него вышел бы ветрогон и бездельник, если бы в юности ему не сопутствовало особое счастье. Сын богатых и знатных родителей, он мог бы расти в роскоши и праздности, он мог бы спать на мягкой постели, носить щегольское платье, наслаждаться обильной и изысканной пищей так же, как его братья и сестры. И это при его склонностях отнюдь не пошло бы ему на пользу. Он понимал это лучше, чем кто-либо другой. Но ему привелось родиться безобразным и неуклюжим. Родители, и в особенности мать, решительно не выносили его. Они не могли понять, каким образом появился у них этот ребенок с огромной головой, короткой шеей и коренастым туловищем. Сами они были красивыми и статными, и все остальные дети у них были как ангелочки. А этого Густава им, как видно, подменили, и оттого обращались они с ним как с подкидышем. Разумеется, не так уж весело было чувствовать себя гадким утенком. Шагерстрём охотно признавал, что много раз ему бывало очень горько, но в зрелые лета он начал почитать это за великое благодеяние судьбы. Если бы он всякий день слышал от матери, что она его любит, если бы у него, как у братьев, карманы были всегда полны денег, он был бы конченным человеком. Он вовсе не хотел этим сказать, что его братья и сестры не стали весьма достойными и превосходными людьми. Но, быть может, у них от природы нрав был лучше, и счастье не портило их. Ему же это было бы только во вред. То, что ему столь трудно давалась латынь, что ему приходилось по 2 года сидеть в каждом классе, все это, на его взгляд, было проявлением великой милости к нему госпожи Фортуны. Разумеется, он понял это не сразу, а гораздо позднее. Именно благодаря этому отец взял его из гимназии и отослал в Вермланд учеником к заводскому управляющему. И тут судьба снова позаботилась о нем и устроила так, что он попал в руки жадного и жестокого человека, который даже, пожалуй, лучше, чем родители, способен был дать ему требуемое воспитание. У него, Шагерстрёму, не пришлось нежиться на пуховиках. Хорош он был и на тонком соломенном тюфяке. У него он научился есть подгорелую кашу и прогорклую селедку.